Глава 17. Добытчик. Дилан. Прикинув в голове план ближайших действий, задумался над тем, что же мне делать прямо сейчас, за что хвататься. Мой живой подарок так и стоял напротив меня, мило хлопая большими зелеными глазами. Худенькая такая, смотреть больно. Пришел к выводу, что для начала нужно эту красавицу покормить. Выделил ей из своих запасов самую большую тыкву и лучший кабачок. Пусть грызет. Немного подумав, добавил еще и морковку. Ей ведь много витаминов нужно. Впихнул ей все это в руки. Правда, сначала она немного посопротивлялась из скромности и даже весело побегала от меня по пещере, но я был убедителен и быстр. Взяла. Задумчиво посмотрел на итог. Раскрасневшаяся красавица стояла передо мной, прижимая к груди овощи и что-то мило лопотала, кивая на выход из пещеры. Интересно, на что она намекает? Ой, кажется, понял. Боится ненароком вывалиться. Крыльев у нее нет, так что лететь будет долго, а приземляться больно. Непорядок. Чтобы драгоценная пленница не пострадала, быстро установил на выход максимальную магическую защиту. А еще поставил энергетический заслон на любые порталы. Знаем мы этих ушлых магов, оглянуться не успею, как ее кто-то умыкнет. Решив вопрос с едой и безопасностью, перешел к обустройству пещеры. Мой подарок очень даже живой, так что потребуется удобный этот, как его, гальюн? Белый кабинет? Ах да, туалетная комната. У меня была выдолблена в стене небольшая специальная комнатка, где я принимал душ, освежался. Там с потолка все время лился ручеек, который уходил в дырку в полу. Решил ее немного усовершенствовать для женских нужд. С помощью когтей, огня и магии соорудил удобный ночной горшок с проточной водой. Пленница все это время робко поглядывала на меня с другого конца пещеры, прислонившись спиной к стене и прижимая к себе еду. Чудо мое, обнять и плакать. Потом сообразил, что девушке нужны шкафы. Много шкафов. Чем больше, тем лучше. Проделал несколько углублений в стене. Кажется, тут еще полки нужны, но это потом. А сейчас было бы неплохо свалять из шерсти хотя бы одно кресло и соорудить гамак. Почувствовал себя мужиком, обустраивающим гнездо. На душе стало тепло и приятно. Полетел на поиски овец. Нужное стадо обнаружилось быстро, но морально оно было не готово к моему появлению. Травоядные с испуганным блеянием кинулись от меня в рассыпную, а пастушья собака тихо упала в обморок. Пришлось задействовать магию и обездвижить паникующих овец. Теперь они смирно лежали в траве, быстро вращая выпученными глазами. Сначала попытался остричь их своими когтями. Получалось косо, криво и неудачно. Нет, я никого не поранил, но покоцанные овечки с клочками шерсти в разных местах выглядели жутковато. Подскочившие со всех сторон крестьяне принялись прыгать передо мной. Они что-то орали про ужасную стрижку их домашнего скота и активно махали руками, выражая протест против моей парикмахерской деятельности. Я признал свою ошибку и решил упростить себе задачу. Остриг овец одним махом с помощью магии. Правда, под раздачу совершенно случайно попали несколько ближайших крестьян, и теперь они стояли с раскрытыми ртами и чисто выбритыми лицами, поблескивая лысыми макушками на солнце. Пастбище опустело за секунду. Все куда-то резко умчались. Приходящие в себя овцы, надо же, какая розовая у них кожа, тихо шелестели в траве. А я, собрав честно добытую шерсть, утрамбовал ее в большой комок и отправился в свое гнездо. Но, пролетая над деревней, заметил белое платье, сушившееся на бельевой веревке. Сразу подумалось о том, что шкафы у моей девушки есть, а вот платьев там нет. Надо бы исправить это упущение. Принял решение позаимствовать этот сарафан. На время. Потом бы обязательно вернул честное чешуйчатое. Набил бы шкафы красавицы другими платьями и возвратил бы это, откуда взял, да еще драгоценный камень подарил, за аренду. Спикировал вниз, попытался забрать эту нужную тряпочку, но хозяйка кружевного платья проявила неожиданную жадность и вцепилась в наряд двумя ручонками. Кажется, меня назвали козлом и крокодилом, но я не уверен. Наверное, послышалось, но слово «фетишист» я точно разобрал. От неожиданности сел в траву и икнул огнем. «За кого эта пигалица меня принимает?» «Да я вообще очень порядочный дракон и ни разу не этот, как его, не извращенец». Увидев, что из моей пасти вырывается пламя, крестьянка рухнула в обморок с таким же тихим шмяком, как и пастушья собака. «Ладно, главное, что не ушиблась. Трава мягкая, а голова легкая. Мозг там или отсутствует, или совсем крошечный. Платье я все же забрал. Моей пленнице оно нужнее». А чтобы крестьянка не считала меня грабителем, положил ей на грудь небольшой камень, чтобы, когда она очнулась, сразу поняла. Я не украл этот сарафан, а позаимствовал на время и верну вместе с драгоценным камушком. Довольный собой помчался в пещеру, делать кресло для уюта и вручать подарки моей женщине, платье и кольцо.